Глава 25. К сожалению, специального теста не существует. Диагноз ставится методом исключений на основании физического и психического состояния пациента. Тереза внимательно слушала, сидя в тесном неудобном кресле на приеме в душном кабинете поликлиники с неестественно ярким освещением. У нее пересохло во рту от желания поскорее убраться отсюда, но страх испарился. Она уже не ощущала ни отчаяния, ни грусти, только пустоту. Ей хотелось поскорее оказаться дома, так что мы начнем с общих анализов. В любом случае, ты должна понимать, что болезнь у всех прогрессирует по-разному. На ее развитие может уйти как год, так и лет 30. Кармен Мура была ее лечащим врачом вот уже на протяжении 20 лет. Но Тереза до сих пор не могла взять в толк, почему та употребляла местоимение «мы», когда говорила о чужих неприятностях. Врач придвинула к ней листок бумаги, ласково потрепав по руке. «Только сначала подпиши согласие на обработку и доступность твоих данных. Это очень важно, особенно если диагноз подтвердится. Когда тебе потребуется помощь, возможно, ты будешь не в состоянии дать верную информацию». «Да и о диабете не стоит забывать», — Тереза кивнула. Дрожащей рукой взяла ручку, протянутую Кармен. Наверное, она была не настолько спокойной, как хотела казаться. Нацарапала на листке нечто отдаленно напоминавшее привычную подпись — кардиограмму своей измученной души, которая виделась Терезе маленькой девочкой со старушечьим лицом, с соплей под носом, растерянной и растрепанной, будто ее ненароком разбудили. Ей как никогда прежде хотелось утешить и полюбить эту девочку, но вместо этого она безучастно смотрела на нее, словно на чужую. «Давай начнем с анализа крови и мочи, затем сделаем МРТ, это позволит нам оценить состояние структур мозга. Через несколько месяцев повторим МРТ и сравним результаты», — продолжала Кармен. «Можно еще сделать КТ, чтобы определить, уменьшились ли полушария. Ты согласна?» Тереза кивнула. Она не услышала ничего нового, но возражать не было сил. «Ты должна понимать, уж извини за прямоту, что на сегодняшний день лечения не существует». Тереза впилась ногтями в сумку, лежавшую у нее на коленях. Наконец-то Кармен произнесла эти слова. После целого часа пустых разговоров. «Спасибо, что приняла меня в такое позднее время», — сказала Тереза, поднявшись. «Может, у тебя есть еще вопросы?» На единственный интересующий ее вопрос ответа не существовало. Ей хотелось спросить о жизни, о смерти и о том, что находится посередине, о том, чего она через какую-то неделю, месяц или год может лишиться. Навсегда.